Разговор вертелся вокруг всего на свете, но вскоре снова скатился к обсуждению императора с эльдарами и их магии. О недовольстве церкви, грязными колдунами и постоянных интригах аристократов, пытающихся добиться большей власти. «Простите, молодые господа», — нерешительно сказал Маран. «А можно мне сказать, как оно со стороны простого человека выглядит?» «Конечно», — ответил Олег, — «будем благодарны». «Вот вы говорите, что циркачи народ, супротив императора, настропаляют». «Оно-то так. Да только люди тоже не все идиоты. Не сильно-то они святых отцов слушают. А чего? Да того, что живем мы хорошо, и каждый знает, кого за то благодарить. У нас за 1500 лет хоть раз голод был? Нет. У всех кусок хлеба имеется, даже у последних бездельников. Каждый может прийти в кабак и сказать, что голоден, а денег нет. Но кормят за счет его величества, только имя запишут. Но ежели здоровый человек так завсегда делать станет, не захочет работать, то такого лентяя быстро в колонии спровадят. Там дом и землю дадут, живи. Дальше. Бандюк у нас, считай, и нет. Я вот всю империю объездил, ни разу не грабили. А дорога порой по многу сот верст тянется. Вон, от Торсидара до Леандара, али до Аранара, по 1000 с гаком будет. Через лес, через горы, через степь. А нету бандюк. Повывели. В городах случается, но редко. Воров полно, драк тоже. Но чтоб убили за кошелек? Нет, такого нет. 500 лет никто о таком не слыхивал. Не все свое счастье понимают, но нормальные люди понимают. А на хамье стража есть. Может, и правда, — задумчиво прикусил губу Лек. В наших селениях 5 лет назад голод начинался. Половина скота передохла от какой-то болезни. Так через 20 дней обоз с продовольствием пришел из метрополии, и лекари приехали. Какой-то дрянью больных овец накормили, больше ни одна не подохла. Денег не взяли, сказали, что за счет казны. А отец ведь ни у кого помощи не просил. Не сообщал о голоде, думал сам справиться. Откуда только узнали? «Эльдары все и всегда знают», — хитро ухмыльнулся горшечник. «А не знают чего, так люди расскажут. Холопов ведь у нас нету, все свободные. Не нравится у какого лорда? Притесняют, денег не платит. Так легко можно сняться и к другому податься. Землю завсегда дадут, хоть и в колонии. Коли хозяин попробует не отпустить или насильничать, то любому горному мастеру, пожалуйся, сразу порядок наведет. Оно лордам, конечно, сильно не нравится. Все хотят закабалить народ, да только император не дает. И мы то хорошо понимаем. Не будет императора, схарчат нас, рабами сделают, как в Нартагале. Уж коли чего не так сказал, простите дурака, молодые господа, мы люди простые». Лек с трудом сдержал улыбку. «Простые? Ну-ну. Мастер-посудник по фарфору к простым никак не относится. Фарфоровая посуда и в империи стоила немало. А уж за ее пределами вообще ценилась на вес золота. Нартагальские, даркасадарские, оркограрские и каравенские купцы за партию фарфора готовы были платить любые деньги, зная, что все равно без прибыли и хорошей прибыли не останутся. А по словам Марана, он вообще изготавливал сервизы на заказ для аристократических семейств. Понятно, что такой мастер без куска хлеба с маслом никогда не останется. Всегда найдутся желающие прихвастнуть перед соседями. Однако слова горшечника заставили задуматься. И сильно задуматься. Теперь юноша понимал, что старый мэтр не лгал, что все его слова были правдой. Только Лек не хотел им верить. Да, императору, к которому так относятся простые люди, служить действительно честь. Теперь он уже и не удивлялся богатому виду горожан и отсутствию голодных на улицах. В колониях они еще появлялись, но с каждым годом все реже. Империя устанавливала свои порядки везде, куда могла дотянуться. Жестко устанавливала. Но Лек не мог понять другого. За счет чего достигается все это изобилие? Ведь ничего не берется из ниоткуда. Все создается только человеческим трудом. Налоги? Возможно. Судя по последней переписи, население империи перевалило за 200 миллионов человек и продолжает быстро расти. И свободных, необрабатываемых земель еще много. Но надолго ли их хватит? Юноша вскоре запутался в своих рассуждениях и дал себе зарок расспросить мастера-наставника. Уж он-то должен знать. Самое интересное, что основы всего этого заложил первый император. Почти неслышно, сказал Энет. Он меня с детства страшно интересовал. Перерыл всю императорскую библиотеку в поисках хоть каких-нибудь достоверных сведений. Но сохранились только легенды. Никто толком не знает, кем был Элиан-завоеватель и откуда он вообще взялся. Откуда получил свою силу? Почему решил объединить десятки королевств в единую империю? И каким образом сделал это? Слухи, сказки, предположения, больше ничего. «Если молодые господа хотят, — снова заговорил горшечник, — то могу рассказать легенду, которую вы вряд ли знаете. Я в молодые годы думал монахом стать, послушничал в одном крохотном монастыре, неподалеку от южных цитаделей. В библиотеке за книгами смотрел. Нашел случайно старую рукопись. Едва разобрать смог, что там было написано. «Да, хотим!» — едва не подпрыгнул юный граф. Глаза его буквально загорелись. «Пожалуйста!» Олег тоже не прочь был послушать. Первый император всегда интересовал его. «Загадочная!» И противоречивая фигура. Кем он был? Великим магом или грязным колдуном? Как со злобой утверждали благородные семейства завоеванных стран. Да. Великим ученым и великим кузнецом? Снова да. Великим полководцем и великим реформатором? Еще раз да. Это признавали даже его враги. За каких-то 20 лет неизвестно откуда взявшийся бродяга создал огромную империю, которой до смерти боялись все соседи. Впрочем, вскоре близких соседей у Элиана не осталось. Все они влились в империю. Добровольно или нет, значения не имело. Важно, что влились. Самое странное, что никто из подданных не знал великого императора в лицо. Безликая мрачная фигура в сером плаще с капюшоном, вокруг которого вился туман, скрывая очертания. Глуховатый, безразличный голос, неслышная поступь и поражающее воображение доброта к несчастным и угнетенным. Законы, оставленные его величеством, оказались добры и справедливы. Но к преступившим закон... У Элиана не было ни капли жалости. Да и правильно, жалеть того, кто жил чужой болью и чужим горем, не стоило. Привычки первого императора вообще пугали. Он почти никогда не бывал в своем роскошном дворце, вихрем носясь по всей стране и наводя порядок, если требовалось. На женщин даже не смотрел. — хотя самые красивые дамы высшего света прилагали невероятные усилия, чтобы привлечь его внимание. Однако ни у одной не получилось. Бывшие независимые королевства, княжества и герцогства материка Аладан превратились в провинции гигантской империи. Наместниками чаще всего становились прежние правители, если у них, конечно, хватало ума принести Элиану Первому клятву верности. Однако втайне все они люто ненавидели узурпатора и лелеяли планы мести. Мало кто только решался реализовывать эти планы. На свое счастье не решался. Бунтовщиков император уничтожал настолько страшно, что после пары случаев бунты вообще прекратились, и благородные господа затаились, ожидая смерти чудовища. Но время было упущено. Люди, узнавшие, что такое безбедная, сытая и спокойная жизнь, не захотели возвращаться к прошлому, не захотели снова постоянно воевать по прихоти господ, бросающих жизнь солдат на алтарь собственной спеси. Между городами империи проложили при помощи магии широкие ровные дороги, по которым могли проехать до десятка повозок в ряд. В самих городах выстроили из белого камня знаменитые императорские башни 600 локтей высоты с колдовскими хрустальными шарами на вершинах, при помощи которых осуществлялась мгновенная связь. Впрочем, маги Академии подозревали, что башни служат еще многим целям, но ни один не сумел понять, каким. Ночами они часто горели призрачным светом и в первое время сильно пугали горожан. Однако постепенно люди привыкли к призрачному освещению и даже стали гордиться тем, что улицы их родных городов в темное время суток освещает магия самого императора. Прошло несколько лет, и Элиан начал создавать орден рыцарей престола, которых вскоре прозвали Эльдарами. Прозвище прижилось, став со временем официальным названием. Но по каким критериям его величество отбирал людей, никто не понимал. Однако мало кто отказывался от высокой чести. Немало младших сыновей благородных родов приняли серые плащи и с серебряными шнурами. Одно только но. Став эльдаром, человек покидал родной дом и становился едва ли не бродягой, носясь по примеру своего повелителя по всей стране и нигде надолго не задерживаясь. Да и менялись рыцари престола, страшно менялись. Все, что волновало обычного человека, переставало волновать их. Мало того, каждый из них становился магом не намного слабее самого императора, не имея в прошлом ни крохи магических способностей. Как такое могло случиться? Ученые и маги Академии только руками разводили, если у них спрашивали об этом. По всем законам магии это было невозможно. Способности мага являлись врожденными, и никакое обучение не могло помочь человеку, не имеющему дара единого. Но его величество слово «невозможно» не признавал и много раз сдвигал пределы возможного. Прекрасным тому примером оказалось объединение ненавидящих друг друга боевых школ в единое целое и создание боевого братства.